У пупа плоского мира снег сиял синевой и зеленью. В небе повисло пуповое сияние. Занавеси холодного бледного пламени, что обнимали центральные горы, и призрачным светом заливали лед. Вот они и заволновались, закружились, вытянули драное щупальце, и на конце его возникла крохотная точка. Едва умозрительный глаз приблизился, она обернулась Бинке. Конь пошел рысью, затем остановился в воздухе. Сьюзен посмотрела вниз и разглядела искомое. У дальнего края долины, поросшей заснеженными деревьями, что-то ярко блеснуло, отражая небеса. Костяной замок. Когда Сьюзен было лет 6 или 7, родители как-то раз усадили ее и объяснили, что всяких дедов-хрюкусов по-настоящему не бывает, что это увлекательные байки, которые приятно пересказывать, не более того. Все это не настоящее. И Сьюзен поверила, что феи и страшные буки, истории от плоти и кости человечества, на самом деле не настоящие. Родители соврали. Дедом Сьюзен оказался 7-футовый скелет. Не дедом от плоти и крови, понятно, но, в общем, дедом от кости. Бинки приземлился и зарысил по снегу. Дед Хрюкус, он кто, бог? А почему нет? — размышляла Сьюзен. — Ему же приносят жертвы. Херес этот, свиные пироги, и у него есть заповеди, и он награждает за добро, и он знает, как ты живешь. Если веришь, с тобой случается хорошее. Иногда он сидит в пещере, а иногда он в небесах. Над ней уже навис костяной замок. Вблизи он, безусловно, заслуживал своих заглавных букв. В какой-то детской книжке Сьюзен видела картинку. Вопреки названию, гравер умудрился изобразить его как бы веселым. Ничего веселого в нем не было. Колонны парадного входа сотни футов высотой, каждая ступенька выше человеческого роста. И все из серо-зеленого древнего льда. Лед! Ни кости никакие. Очертаниями колонны были смутно знакомы. Возможно, намекали на бедренную кость или череп, но вырублены изо льда. Высокие ступени Бинки не смутили. Не в том дело, что Бинки умел летать, просто он ходил по земле собственного сочинения. Лед замело снегом, Сьюзен посмотрела на сугробы. Смерть не оставлял следов, но в снегу остались бледные отпечатки сапог. Вот наверняка Альберт. И да, почти скрытые под снегом, похоже, здесь стояли сани, а вокруг них топтались животные. Но теперь все запорошило. Сьюзен спешилась. По описанию явно тот самый замок, но чего-то не хватало. Замку полагалось сиять огнями и бурлить трудами, а он смахивал на гигантский мавзолей. За колоннами валялись осколки гигантской льдины. В вышине сквозь дыру в крыше, где эта льдина прежде была, виднелись звезды. У Сьюзен на глазах оттуда в сугроб плюхнулось несколько льдинок. В воздухе с хлопком из небытия возник ворон, и, устало ворочая крыльями, плюхнулся на ближайшую ледяную глыбу. — Тут какой-то морг, — сказала Сьюзен. — Где упокоюсь я, если сегодня придется еще летать? — пропыхтел ворон, а смерть крыс между тем соскользнул с его спины. — Я не подписывался на дальние дистанции быстрее скорости времени. Я бы сейчас в лес строить восхитительно сложные шалаши, самок привлекать. — Это шалашник так делает, — возразила Сьюзен, — а ворон — нет. — А, давай-давай, стереотипы наши все, — сказал ворон. — Я обед и ужин пропустил, ясно? И он завращал глазами. Каждый глаз вращался сам по себе. — Ну и где же огни? — осведомился ворон. — Где шум? Где жизнерадостные дурачки в остроконечных шапочках и красно-зеленых костюмчиках? Им же полагается неубедительно, однако ритмично лупить деревянные игрушки молотками по башке. «Больше похоже на храм какого-то древнего бога-громовержца», — сказала Сьюзен. «Пи?» «Нет, карту я прочла правильно. И Альберт тоже тут побывал. Все табачным пеплом усыпано». Смерть крыс спрыгнул в снег и побродил, опустив костистую морду к земле. Понюхав тут и там, он пискнул и умчался во мрак. Сьюзен зашагала следом. Когда глаза попривыкли к бледному сине-зеленому свету, посреди зала она различила какое-то возвышение, ступенчатую пирамиду, а на вершине огромный трон. Позади Сьюзан колонна застонала и слегка повернулась. — Пи! — Крыс говорит, это заведение смахивает на старый рудник, — перевел Ворон. — Когда, знаешь, разработку уже забросили, подпорки не укрепляют. Их таких миллион. Зато хоть ступени человеческой высоты, — подумала Сьюзан, не обращая внимания на воронью болтовню. Сквозь другую дыру в крыше сыпался снег. Здесь сапоги Альберта сильно натоптали. — Может, старый дед Хрюкос в аварию попал на своих санях? — предположил Ворон. — Пи! — Это же не исключено! Свиньи, они же не самые аэродинамические твари на свете, правда? Метель, знаешь, видимость плохая. Большая туча прям по курсу слишком поздно обернулась горой. Сверху эти уроды в шафрановых мантиях на тебя пялятся. Бедняга напрочь забыл, чью голову надо совать между колен, и тут бабах и кирдык. Разве что какие-то везучие альпинисты наделают себе гору сосисок и найдут черный ящик. Пи! Да, но он же старый. Нечего ему в таком возрасте в небо вылетать. Сьюзан что-то выудила из-под снега. Красно-белую полосатую карамельку. Потом раскидала снег чуть поодаль и обнаружила игрушечного деревянного солдатика в мундире, который сливался бы с обстановкой только в ночном клубе хамелеонов под тяжелыми веществами. Еще чуть поодаль раскопки принесли разбитую трубу. Из темноты снова донеслись стоны. Ворон покашлял. — Крыса к чему-то про рудник завел, — сказал он. — Заброшенные рудники, они тоже вот так скрипят и стонут, да? За подпорками-то никто не следит? Бывают обвалы. Не успеешь оглянуться, от тебя осталось только закорючка в песчанике. Не надо бы нам тут торчать, я вот о чем. Погрузившись в раздумья, Сьюзан забрела еще дальше. Все не так. Здесь как будто годами никто не появлялся, а такого не может быть. Ближайшая колонна скрипнула и повернулась. С крыши просыпалась ледяная пыль. Это, конечно, не нормальное жилище. Такой громадный ледяной дворец нельзя построить. Он немножко походил на дом смерти. Если бы смерть забросил свой дом надолго, все, что там застыло, время, например, и физика, накатило бы снова. Как будто плотину бы прорвало. Сьюзан повернулась к выходу и вновь услышала стон. Он отчасти походил на мучительные жалобы льда. Вот только лед под конец не всхлипывал. «Ай, мамочки!» В сугробе кто-то лежал. Сьюзан чуть его не проглядела, потому что он был облачен во что-то длинное и белое. Он разбросал руки-ноги, точно собирался делать снежных ангелов, но передумал. И на нем была маленькая корона, кажется, из виноградной лозы. И стонал он, не умолкая. Сьюзан задрала голову. Здесь крыша тоже провалилась. Но, упав с такой высоты, не выжил бы никто. Человек не выжил бы точно. На вид он походил на человека, говоря теоретически, очень молодого. Но это лишь теоретически, потому что даже в отраженном свете мерцающего снега лицо у него было такое, словно этим лицом кого-то стошнило. — Ты цел? — окликнула Сьюзан. Поверженный открыл глаза и уставился в вышину. — Лучше б я умер, — простонал он. В дальних глубинах дворца упала ледышка размером с дом и засыпала все вокруг ливнем мелких острых осколков. — Это ты, пожалуй, по адресу, — ответила Сьюзан. Она схватила юношу под мышки и выволокла из сугроба. — По-моему, примерно сию минуту нам пора уходить. Что скажешь? Сейчас тут все рухнет. — Ой, я... Сьюзен удалось закинуть его руку себе на шею. — Идти сможешь? — Ой, я... Если ты перестанешь это долдонить и постараешься идти, будет лучше. — Извини, у меня, по-моему, слишком много ног. Раскачиваясь и оскальзываясь, по возможности поддерживая юношу, Сьюзан двинулась к выходу. — Голова, — сказал юноша. — Голова, голова, голова, ужас. Голова, как будто по ней бьют голова молотком. Впечатление было отнюдь не ложное. Во влажных кудрях сидел очень маленький зелено-лиловый бесенок с очень большой колотушкой. Бесенок дружески кивнул Сьюзан и снова опустил колотушку со всего маху. — Ой, я! — Это совершенно лишнее, — сказала Сьюзан. — Ты меня будешь учить? — сказал бесенок. — Что, сама бы лучше сделала? — Сама я бы вообще этого не делала. — Ну, кто-то же должен, — сказал бесенок. — Он тут по условиям уговора, — сказал юноша. — Ага, ясно тебе, — сказал бесенок. — Подержи молоток, а? Схожу, намажу ему язык желтой гадостью. — А ну, слезай! Сьюзен цапнула бесенка. Тот увернулся, не выпуская из рук колотушки, и вцепился в колонну. — Я по условиям уговора, поняла? — заорал он. Юноша обхватил голову руками. — Как же мне фигово, — сказал он. — У тебя не найдется льда. И поскольку на свете есть традиции посильней простой физики, в этот самый миг дворец рухнул. Костяной замок распадался величаво, красиво и как будто целую вечность. Колонны валились внутрь, с крыши соскальзывали льдины, лед трещал и хрустел. Воздух над опадающей руиной наполнила снежно-ледяная дымка. Сьюзан наблюдала из-под деревьев. Юноша, которого она прислонила к удачно подвернувшемуся стволу, открыл глаза. — Потрясающе! — выдавил он. — Что? Как оно все опять превращается в снег? — Как ты меня подобрала и убежала. — Уя! — А, это! Лед все скрежетал. Рухнув, колонны не застывали. Их раздирало на куски. Когда ледяной туман осел, не осталось ничего, кроме снежных сугробов. — Как будто его и не было, — вслух сказала Сьюзан. И обернулась к стонущему юноше. — Так, ладно. А ты что там делал? — Не знаю. Я просто открыл глаза, а я там лежу. — Ты хотя бы кто? — Я? Мне кажется, меня зовут Бадун. Я, о боже, похмелье. — Бывает бог похмелье? — О боже, похмелье, — поправил он. — Потому что, когда люди меня видят, они хватаются за голову и говорят: «О боже!» — Вас тут сколько? — Что? Тут только я. — А? — Ладно, ладно. — Я впервые слышу про бога похмелья. — Про бога вина бухаря. Слыхала? — Уе! — О, да. — Большой такой. Жирный. Виноградная лоза на башке, на картинках. Вечно с винным бокалом. Ай. Ну, короче, знаешь, почему он такой веселый? С харей этой своей. Это он знает, что поутру ему будет зашибись, потому что похмелье будет у тебя, — договорила Сьюзан. — А я даже не пью. Ай! Но кто каждое утро нависает над унитазом? Он умолк и опять обхватил голову руками. — А это нормально, что во всем теле как будто трубы, и они горят? — По-моему, нет. — А? — Бадун покачнулся. — Вот знаешь, люди иногда такие: «Я 15 лагеров вчера выдул, а утром как огурчик». — О, да. — Сволочи! Это потому, что утром в луже переваренного чили стонал я. Вот хотя бы раз, всего один раз, открыть утром глаза, а голова ни к чему не прилипла. Он помолчал. В этом лесу водятся жирафы. — Здесь? — Вряд ли. Он нервно заглянул Сьюзан поверх макушки. — Даже которые цвета индиго, растянутые такие, и мигают? — Крайне маловероятно. — Как это прекрасно! Он опять закачался. — Прошу прощения, меня, кажется, вот-вот стошнит завтраком. — Вечер на дворе, правда? — Тогда, меня, кажется, вот-вот стошнит ужином. И он плавно скрючился в снегу за деревом. «Не человек, а тоска смертная», — сказали Светки, где сидел, как выяснилось, ворон. «Все это у него через задницу». После шумной интерлюдии, о боже, появился вновь. «Наверняка же я что-то ем», — пробубнил он. «А на моей памяти всякий раз, когда я вижу еду, она идет в другую сторону». «Что ты делал в замке?» — спросила Сьюзан. «Ай, не в курсах», — ответил, о боже. — С Спасибо еще, что я не держал в руках дорожный знак и не надел. Он поморщился, помолчал. Не имел при себе никаких деталей интимной женской одежды. Он вздохнул. Кто-то где-то веселится вовсю. Печально прибавил он. Жалко, что не я. Ты бы накатил, советовал ворон. Когда трубы горят, надо их чем-нибудь залить. Но почему там? Не отступила Сьюзен. О, боже, бросил попытки просверлить ворона взглядом. Не знаю. Там это где? Сьюзен обернулась туда, где прежде стоял замок. От замка не осталось ничего. Вон там только что стояло очень важное здание, сказала она. О, боже, осторожно кивнул. Я часто вижу такое, чего только что не было, сказал он. А потом смотрю, только что было, а уже нет. Хочу добавить, что, как правило, оно и к лучшему. В общем, обычно я особо не вникаю. Он опять сложился пополам и плюхнулся в снег. Только снег и остался, — подумала Сьюзен. Ничего, кроме снега и ветра, даже руин нет. И снова ею овладела уверенность. Замка деда Хрюкуса не просто больше не было, нет. Его не было никогда. Ни руин, ни следов. Довольно странное было сооружение. Легенды гласили, что дед Хрюкус там и жил, что довольно странно само по себе, если вдуматься. По виду не скажешь, что в таком жилище обосновался бы веселый старик, игрушечных дел мастер. За спиной ветер зашелестел деревьями. С веток заскользил снег. Где-то в темноте загрохотали копыта. Тощая фигурка спрыгнула с сугроба и приземлилась, о боже, на голову. Уставила на Сьюзен круглый глаз. — Не против, нет? — осведомился бесенок, достав огромную колотушку. — Кое-кого из нас, между прочим, работа не в проворот. Даже если мы метафорического... Нет, фольклорного происхождения. — Ой, да сгинь ты уже! — Тебе не нравлюсь я? — Погоди, это ты еще розовых слоников не видала, — сказал бесенок. — Ты какую-то чушь порешь. Они выпрыгивают у него из ушей, порхают вокруг и щебечут. — А-а-а, — сознанием дела протянул ворон. — На дроздов смахивает, значит. С этих станец. О, боже, закряхтел. Сьюзен вдруг поняла, что не хочет его бросать. Он же человек. Ну, в человеческом облике. Ну, по крайней мере, у него две руки и две ноги. Он же тут замерзнет насмерть. Конечно, боги и даже о боги, вероятно, замерзнуть насмерть не могут, но люди так не рассуждают. Нельзя кого-то взять и бросить. Сьюзен похвалила себя за этот образчик нормального мышления. И, кроме того, вдруг он ответит ей на кое-какие вопросы, если не вырубится и поймет, о чем его спрашивают. Когда они уходили, с опушки промерзшего леса им вслед смотрели звериные глаза.